Декабрь во Флоренции. Этот, уходя, не оглянулся. Анна Ахматова. Первое. Двери вдыхают воздух и выдыхают пар, но ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно, население гуляет над обмелевшим Арно, напоминая новых четвероногих. Двери хлопают на мостовую, выходят звери. Что-то вправду от леса имеется в атмосфере этого города. Это красивый город, где в известном возрасте просто отводишь взор от человека и поднимаешь ворот.